Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Ольга Громыко. Карма. Том 2. В отличие от Меренги, пасущейся на орбите только одной звезды, Тули курсировала между двух солнц по орбите восьмерки. Раз в 17 лет планеты проходили в опасной близости друг от друга, что сопровождалось аномальными приливами, ветрами и извержениями вулканов. Впрочем, поскольку за несколько миллионов лет сводные сестрички так и не столкнулись лбами, жители обеих планет надеялись, что статус-кво сохранится и впредь. Но поближе к дате противостояния на всякий случай молились поэнергичнее. Меренга была более стабильной по климату и тектонической активности, зато Тули загробастала себе почти всю воду. Собственно, ее поверхность представляла собой единый океан с бисерной россыпью островов, половина из которых были дрейфующими на подушке из водорослей. Иногда такие плоты прирастали к настоящей суше или попадали в рифовый капкан и остепенялись, но очередная встреча с Меренгой снова их взбудораживала. «Ну и...» — досадливо поинтересовался у мироздания Хел, попеременно глядя то на обзорный экран, то на мелкомасштабную карту Тули, единственную, которая нашлась в базе. Толку от них было примерно одинаково. Кучевые облака плавно переходили в белый плотный вечерний туман. В этой точке орбиты день на Тули сменялся полноценной ночью, а не восходом второго солнца. «Приборы показывают, что мы летим над береговой линией». Кибер уже привычно, но оттого не менее раздражающе, торчал между креслами в рубке. «А должны над прибрежной деревней, якобы самой большой в районе. О, вон какие-то постройки». Постройка оказалась всего одна и та сомнительная. Конус примерно 10 метров в высоту и 5 в основании, сложенный из плоских округлых камней. Его с равным успехом могли возвести как разумные существа, так и животные с причудливым инстинктом, но космолетчики разглядели это уже потом, когда за неимением лучшего приземлились рядом. Не успела команда отпустить по паре едких замечаний о дыре, в которую их занесло, как информеры видеофонов обнаружили в атмосфере гомеопатические следы инфранета и принялись наперебой тренькать, оповещая о новых сообщениях на серверах, но полностью загрузить и открыть удалось только самые мелкие, чисто текстовые. О том, чтобы зайти на космографический сайт и тем более скачать оттуда более подробную карту планеты, не стоило и мечтать. «Но, по крайней мере, цивилизация тут все-таки есть», — оптимистично сказал Натан. «Знать бы еще, где именно», — вздохнула Иветта, отчаявшись прочесть письмо от подруги-скульптора, приславшей ей голографию своей последней работы. «Давайте выйдем и осмотримся», — предложила Лиза. «Деревня должна быть где-то рядом. Обычно к ней стекается уйма тропинок». Датчики показывали, что снаружи вполне комфортные 29 градусов тепла, 24% кислорода, 100% влажность и естественный радиационный фон порядка 200 микрорентген в час. Многовато, однако короткая вылазка здоровью человека, а тем более киборга, не навредит. Опасаться стоило только местной живности, про которую в справочнике было загадочно написано «относительно безвредная». Относительно капусты волк тоже безвреден, а тут аж 6 козлов прилетело. Насчет себя с Лизой Кай тоже не обольщался. «А у вас скафандры-то хоть есть?» На положительный ответ Кибер явно не надеялся. И Хел рад был утереть ему нос. «Конечно, целых 8 штук». 6, смущенно поправил друга Натан. 2 я в прошлом месяце толкнул. По хорошей цене». «Ну что ты так смотришь? Мы же все равно пока туристов не возим». Скафандры были неожиданно приличными, даже с выдвижными, а не съемными шлемами. Правда, про целых Хел тоже нечаянно преувеличил. Кай покосился на рукав, перемотанный синей изолентой, и вздохнул. «Мы же не в открытый космос выходим», — принялся торопливо оправдываться Натан. «А от сырости, радиации и микробов этого за глаза хватит. Отличный скафандр, ничуть не хуже наших, просто с крохотной дырочкой». «Что ж ты тогда сам его не взял?» — саркастически поинтересовался Кай. Натан покраснел и отважно предложил. «Ну, давай поменяемся». «Да ладно уж». На Тули Декс-6 мог обойтись вообще без скафандра, и отжимать его у человека чисто из принципа было стыдно. «Но пусть. Этот человек не воображает, что раз Кай киборг, то ему можно подсовывать всякое барахло. Неохота переодеваться. Доберман первым сбежал по трапу и радостно поскакал вдоль линии прибоя, высоко подбрасывая лапы, как обычная засидевшаяся в будке собака. Лиза с Федей неторопливо пошли за ним, а Кай взял на себя осмотр конуса, хотя охотно махнулся бы с псом. Команда побаивалась отходить далеко от корабля, кружила, как на 30-метровой цепи, подозрительно всматриваясь в туман. У земли он был реденький, но все равно отъедал часть видимости и размывал даль. Под ногами поскрипывала галька вперемешку с крупным красноватым песком, на которой не оставалось никаких следов и, соответственно, троп. «Ну и что тут у нас за хрень?» Хэл, храбрясь, подошел к киберу и конусу. «Ни окон, ни дверей, ни маячка. Может, это памятник древней цивилизации?» «Нет, его сложили совсем недавно». «Как ты узнал?» Хэл ожидал всяких там данных сканера и радиационного анализа, но Кай снисходительно сообщил. «Тут этикетки». «Что?» Камни оказались брикетами из прессованных водорослей, обтянутых темной глянцевой оболочкой. На каждом из них в разных местах, как узор, стояли мелкие штампики со стандартным торговым кодом. Стоило разглядеть 1-2, и таинственное строение превратилось в банальную скирду сена, полепешечно закатанного в тонкую хлипкую пленку. Местами она полопалась, и разбухшее содержимое выпучилось в дырки. «Мы нашли деревню!» — крикнула и призывно взмахнула рукой Лиза. Девушка стояла по колено в воде, пес по брюхо, эхолотом сунув в нее голову. Острые кончики ушей торчали над поверхностью, как два крохотных акульих плавника. Ведь прибрежное селение может находиться с любой стороны берега. Океан ерошил чешуи темно-синих волн, а сверху их дополнительно рябил бриз, поэтому разглядеть жилой подводный риф могли только пес с Каем. Остальные видели лишь начало уходящей в океан тропы да цепочку мутных пятен вдали. Лиза наклонилась, поболтала в воде кончиками пальцев и мечтательно сказала. «Интересно, какие тут рыбки?» Доберман резко выдернул голову из воды и четырьмя смешными струйками выдул ее из носа и ушей. Почти в тот же миг Кай очутился бок о бок с Лизой, а из закрутившегося перед ними водоворота проклюнулась и быстро вымахала на 1.5 метра нечто, смахивающее на корявую керамическую трубу с разнокалиберными наростами и отверстиями. Как только с нее перестала стекать вода, из одних дыр пучками полезли щупальца, из других — ярко-желтые бутоны, которые тут же стали распускаться и поворачиваться к чужакам. «Приветствую вас, незнакомые хуманцы непонятного пола!» — изрек Алит с помощью встроенного в панцирь и интегрированного в нейронную сеть транслятора, переводящего движение и цвета щупалец в звуки и обратно. Пес приязненно вильнул задом. В каком-то смысле этот ксенос тоже являлся киборгом, созданным для освоения чуждой и враждебной для его расы среды. Сейчас щупальца были в основном лиловые с фиолетовыми кончиками, что означало настороженное любопытство. Золотистые донцы цветков, высланные светочувствительными клетками, поблескивали, как настоящие глаза. «Добрый вечер», — вежливо ответила Лиза. «Извините за вторжение, у нас сломалось одно важное устройство, и нам пришлось совершить аварийную посадку, чтобы его отремонтировать». Алит выразил полагающееся сочувствие и одновременно легкое недовольство. «Мы ожидаем своего торгового партнера, такого же сухопутного, как вы», — пояснил он. «Жаль, что вы не он. Товар уже перестоялся и начинает деградировать. Крайне неприлично с его стороны». У Кая зачесался язык уточнить, со стороны товара или партнера, но встревать в разговор с подобными глупостями он, разумеется, не стал. И так понятно, что с обеих. Убедившись, что цивилизованность обитателей Тули не ограничивается инфранетом, команда тоже приблизилась к Алиту. «Спроси у него про...» — начал было Хэл свистящим шепотом, но, спохватившись, прочистил горло и громко сказал. «Здравствуйте! Я капитан этого судна, и все мы очень рады знакомству с вами и вашей прекрасной планетой. Скажите, нельзя ли одолжить или приобрести у вас немного универсального герметика?» Алит долго бурлил щупальцами, но транслятор выдал только лаконичное «Чего?» «Герметика!» — уже не так уверенно повторил Хэл, подавляя приступ тошноты и стараясь глядеть на менее подвижные части Алита. «Над, где твой чертов баллончик?» Не успел бестолковый друг кинуться к катеру за образцом, как Лиза жестом фокусника извлекла онный словно из воздуха. Увы, ситуацию это не пояснило. Алит воззрился на баллончик, как Хел на конус, и благоговейно осведомился о назначении сего инопланетного артефакта. Лиза принялась объяснять сперва одна, потом наперебой с Натаном, чье более точное и профессиональное описание только усложнило дело. Хэлла к его сдавленному возмущению снова оттеснили на задний план. «А-а-а!» — наконец просиял, точнее, проблестел Алит. «Вам нужен Тви-Хо-О!» «Именно!» — поспешно подтвердил Натан, обрадовавшись, что переговоры увенчались хоть каким-то успехом. «У вас он есть?» Алит сочувственно вытянул щупальца вверх и покачал ими, как на ветру. «Нет!» Под водой он не застывает, поэтому для нас бесполезен. Но наш сухопутный партнер производит отличный Тви-Хо. Вы можете обратиться за помощью к нему, а заодно напомнить о нашей сделке». «А нельзя ли просто ему позвонить?» — с надеждой спросил Натан. Взбалтывать криокамеру еще одним взлетом-посадкой не хотелось. И заодно попросить прихватить с собой немного герме Тви-Хо. «Можно», — подтвердил Алит, но не успела команда обрадоваться, как Ксенос зеленовато, то бишь огорченно, добавил. «Мы делали это уже много раз, но, видимо, его устройство связи повреждено. 2 цикла назад по нашему архипелагу прокатился замечательный, очень освежающий тайфун. Жаль, что вы его пропустили». «Да, ужасное невезение», — невозмутимо согласилась Лиза. «Так как нам найти вашего партнера?» «Его ферма находится вон там». Щупальцы на миг свелись, превратившись в остроконечный указатель. «Мы продаем ему растительный белок и покупаем животный, но он торгует и с инопланетниками. Недавно тут пролетал еще один корабль». «Наверное, те навцы», — подумал Хел. «Надо же, какое совпадение. Чуть в космосе не столкнулись, а теперь, возможно, и в одной точке немаленькой планеты встретимся». «А далеко до этой фермы?» — продолжала расспрашивать Лиза. 3 километра 176,5 метров», — дотошно пересчитал транслятор местные единицы длины в понятные. «Дорога трудная?» «Неимоверно», — скорбно заверил собеседницу Ксенос. «Все время по твердой суше». Панцирь Алита начал подсыхать и бледнеть, и Ксенос придирчиво поплескал на себя щупальцами, освежая макияж. «Максимум за час дойдем», — прикинула Лиза. «Или я за полчаса сбегаю», — предложил Кай. Команда охотно бы его благословила, но девчонка твердо возразила. «Нет, пойдем вместе. Вдруг придется торговаться или договариваться». «Считаешь, что я один не справлюсь?» — с упреком подумал Кай. Лиза лукаво подвигала бровями вверх-вниз. «Хочешь лишить меня такого удовольствия?» «Идите!» — поддержал девчонку Хел, но Натан и Молли неожиданно шагнули вперед, то бишь на сторону врага. «Надо бы сперва глянуть на это Тви-Хо», — заискивающе пояснил Натан. «Что за оно и сколько нам его надо?» «И не удастся ли разжиться еще чем-нибудь полезным?» — с таким жаром добавила Молли, что Хела покинула и Иветта. За загребущими руками подруги нужен глаз да глаз. Только друзья знали, что это не жадность, а страх, отпечаток тяжелого нищего и голодного детства. Но, черт побери, некоторые душевные травмы хочется лечить исключительно физическими. «А ты можешь посторожить катер», — серьезно предложил Хэлу Кай, что распалило парня сильнее, чем если бы кибер стал злорадствовать, что все твои дружки тебя кинули. «От кого? Ты-то уходишь!» Терпение Кай быстро закончилось. Точнее, команда не давала ему ни единого шанса скопиться. «Можно подумать, ты смог бы мне помешать». Киборг с загадочной ухмылкой похлопал себя по нагрудному карману, словно там лежал очередной жизненно важный винтик движка. «Эй, что ты опять нахимичил, чертов кибер?» Винтик хрустнул точь-в-точь, как вафельная конфета. «Всего лишь маленькая страховка от мудачества. Вдруг вы снова попытаетесь нас надуть и смыться?» Хэллу стало по-настоящему обидно. «За кого кибер их принимает? Вроде ж ничего плохого они ему не сделали». «Ну, уж точно не больше, чем он им. К тому же ценный груз еще не сдан и не оплачен. Так какое смыться?» «Да ты сам пытался бросить нас на складе», — мстительно припомнил парень. «Ну, когда мы решили занять оборону в кладовой, а ты заявил, что подождешь нас в катере». Кай пожал плечами. Я просто хотел, чтобы вы, наконец, ко мне прислушались. Они начали спорить и высмеивать мой план. Как всегда. Потому что твои планы всегда дурацкие, — огрызнулся Хэл, помимо воли признавая. А ведь сработало. Личный пример весомее слов, и к спасительному окошку киборг тогда утопал более чем убедительно. Кстати, о личном примере. Спорщики одновременно спохватились, что Лиза, как гамельский крысолов, уводит остальную команду в туман. Кай с Хэлом свирепо зыркнули друг на друга, мол, разговор еще не окончен, и бросились догонять компанию. Алит проводил их воодушевленно пурпурными щупальцами. Дороги как таковой не было, но обломки скал и кипы примитивной растительности, слишком высокой для кустов, слишком кустистой для деревьев, образовали змеистый проход, неосознанно притягивающий взгляды и ноги. Свернуть с него можно в любой момент, но тогда придется кланяться веткам, перелезать через многочисленные валуны или скакать по ним, и эта иллюзия выбора удерживала путников на тропе надежнее цельнолитных стен. Сутки на Тули длились 60 часов, поэтому сумерки наступали медленно, но неумолимо. Пожалуй, не столько темнело, сколько туман сгущался. В нем то и дело мелькало что-то мелкое, чуткое, проворное, не то разбегаясь от космолетчиков, не то конвоируя их. По мере удаления от берега сквозь фоновый шум океана пробивалось все больше подозрительных шорохов, щелчков и скрипов, а на стволах стали попадаться лохмотья клеенки с характерным звуком, трепещущие на ветру. Иветта подошла поближе и обнаружила, что это не клеенка, а крылья каких-то тварей, судорожно цепляющихся лапками за пористую кору. Какие еще конечности у них есть, девушка рассмотреть не успела, шарахнулась. «Ну, и жуткое местечко», — содроганием пробормотала Молли. «Прям как в ужастике, только зловещей музычки не хватает». Из динамика скафандра Кая раздалась тихая и оттого еще более зловещая музыка, от которой подпрыгнули все, кроме Лизы. «Выключи», — укоризненно попросила она. «Так не хватало же?» — невинно возразил киборг. «Ну, Кай! Ты совсем идиот, что ли?» — вспылил Хэл. «Нашел время для шуток». «Обычное время. Вечернее». Кай и впрямь почувствовал себя глуповато, но вовсе не перед командой. «Тут совершенно безопасно. Зачем вы напрасно кортизол расходуете-то? Тоже мне, шибиани». «На шебе лишнего кортизола не бывает», — огрызнулся Хэл. «Там ты либо нервный, либо дохлый». Лиза неожиданно хихикнула, а потом расхохоталась в голос. «Ты чего?» — укоризненно спросила Иветта. «Представила, как это выглядело бы на Земле. Впервые высадившиеся на нее инопланетяне боязливо крадутся по картофельному полю, хватаясь за бластеры при каждом коровьем мычении или с воплями бросаясь на утек от шипящего гуся». Хэл хотел буркнуть, что девчонка стоит своего чокнутого дружка, но для этого сперва надо было справиться с собственным предательски рвущимся наружу смехом. Обстановка частично разрядилась. Команда расправила плечи и смущенно попрятала оружие в кобуры или хотя бы за спину. Красться с ним наперевес по сельской дороге действительно странно. Фермер может подумать, что незваные гости замышляют что-то нехорошее. К тому же кибер засечет опасность, всяко раньше людей. Поэтому надо смотреть не по сторонам, а на него. Пока Кай спокоен, им тоже можно не суетиться. Ну, хотя бы не так явно. Хэллу не кстати вспомнились те останки дексов в Шепском лесу. Сильно киберы помогли своим хозяевам. «Ага». «Обнаружен вооруженный объект», — доложил Кай холодным металлическим тоном, снова переведя команду в сверхбоевой режим. Лиза тоже встрепенулась, но поскольку киборг не спешил хватать ее в охапку и прыгать в ближайшее укрытие, заинтригованно ускорила шаг. Кай выслал пса вперед, а сам поравнялся с подругой, и они легонько стукнулись кулаками. Из тумана выступили два почти симметричных каменных зуба, испещренных письменами на нескольких инопланетных языках. Самыми чуждыми и странными среди них почему-то казались притулившиеся в самом низу буквы интерлингвы. «Ферма, ферма. Проход запрещен. Есть средства защиты собственности. Надеюсь на понимание». Хэл сделал еще пару шагов, разглядел стоящую в проеме ворот фигуру и сдавленно выругался. «Черт побери, это змеилюд!» Из разговора с Алитом у компании сложилось впечатление, что хозяин фермы — человек, но если покопаться в памяти, Ксенос ничего подобного не утверждал. Две руки, две ноги, одна голова. Сухопутный, значит, такой же. А хвост, чешуя и традиционно прескверный характер со склонностью чуть что плеваться концентрированной кислотой Несущественные отличия, заметные только ксенобиологу. Молли вон тоже моллюсков с полипами путает». «Ничего страшного», — ободряюще сказала Лиза. «Деньги у вас теперь есть, можно и заплатить». Команда искренне не понимала, как наличие денег связано с готовностью с ними расстаться. Однако в данном случае деваться было некуда. Змеелюды считали, что лучшая помощь попавшему в беду соплеменнику — гуманно его добить, ибо слабаки, дураки и неудачники портят их великую расу. К чужакам змеелюды были не столь категоричны. Чахлую расу легче завоевать, если вдруг приспичат. Но помогать им деградировать бескорыстно тоже не желали. «Мужайтесь», — иронично добавил Кай. Змеелюд тоже не выглядел истрадавшимся по человеческому обществу и демонстративно оттопырил бедро с кобурой, намекая, что приличные хуманцы в такое время по гостям не ходят. «Чего надо? Неприязненно прошипел он, проигнорировав бодрое Лизина «добрый вечер». Объяснять ему про треснувшую криокамеру и безвыходное положение означало набивать цену, поэтому Лиза сразу перешла к делу. «Мы хотели бы приобрести у вас немного тви-хо». Змеелюд приоткрыл зубастую пасть, что выглядело крайне угрожающе, хотя на самом деле означало растерянность. «Чего?» «Тви-хо!» — громче и четче повторила Лиза. «Это такая штука, чтобы...» «Нет у меня никакого тви-хо!» — еще раздраженнее перебил ее Ксенос. «Убирайтесь! Кш!» В глотке у него выразительно заклокотало, и Лиза покладисто сделала шаг назад, признавая физическое превосходство собеседника. Но и только. «А ваш приятель сказал, что есть». «Кто?» Змеелюд почему-то оглянулся назад на смутно маячащее в тумане строение. «Алит», — пояснила девушка, махнув рукой в противоположную сторону, к океану. «А еще он просил передать вам, что ваши водоросли портятся, и надо забрать их как можно скорее». Змеелюд несколько расслабился, но не подобрел. «Я сейчас занят», — буркнул он. «Завтра заберу. А может, все-таки продадите нам немножко?» Змеелюд уставился на девушку, как питон, оценивающий размеры своего желудка и, в конце концов, решивший не рисковать. «Я не торгую с хуманцами», — категорично заявил он. «Пшли вон отсюда! Это частное владение! Аш!» Змеелюд выразительно положил лапу на кобуру, чисто припугнуть, потому что из шести чужаков кто-нибудь да сумеет пальнуть быстрее. Команда попятилась. Не затевать же перестрелку из-за банки герметика, а о полюбовном договоре вредный фермер не желает и слышать. «До свидания», — немного задержавшись укоризненно сказала Лиза. Змеелюд триумфально раздул грудь и что-то прошипел по-своему, не иначе, как пожелал хуманцам счастья, здоровья и доброго пути.